Мюллер услышал впереди какие-то голоса. «Это здесь, прямо за углом», — пояснил тот, что представился соседом Харри. Они остановились перед одним из подвальных чуланов, огороженных металлической сеткой. Внутри чулана сидели на корчиках двое мужчин. Один из них при свете карманного фонарика считывал номер на задней стороне ноутбука, другой записывал. Мюллер заметил, что от розетки на стене ведут два провода. Один был подключен к ноутбуку, а другой — к обшарпанному мобильному телефону марки Nokia, который, в свою очередь, был подключен к компьютеру. Мюллер выпрямил спину, насколько это было возможно. «И что это все означает?» Иверсон положил руку на плечо соседа Харри. «Али говорит, что заглянул в подвал спустя пару дней после убийства Анны Бетсон, и тогда в первый раз увидел в чулане Харри ноутбук с подключенным мобильником. Мы уже проверили телефон». «Ну и?» «Это телефон Холли. Сейчас мы пытаемся выяснить, кто этот ноутбук купил. Но так или иначе, мы открыли ящик с исходящей корреспонденцией». Мюллер прикрыл глаза, у него уже заныла спина. «И нашли их». Иверсон многозначительно покачал головой. «Все письма, которые, как пытается уверить нас Харри, посылал ему какой-то мистический убийца». «Хм», — произнес Мюллер, — «все это не здорово». «Но, собственно, улики. Вебер обнаружил в квартире». Мюллер вопросительно посмотрел на Вебера, который с мрачным видом показал ему прозрачный пластиковый пакетик. «Ключ?» — спросил Мюллер. «С инициалами АА?» «Нашел в ящике телефонного столика», — ответил Вебер. «По форме зубчиков он идентичен ключу от квартиры Анны Бетсон». Мюллер посмотрел на Вебера пустым взглядом. В тусклом свете голой лампочки лица у всех были такими же мертвенно-бледными, как и оштукатуренные стены подвала, и Мюллеру почудилось, будто они находятся в могиле. «Мне надо на воздух», — произнес он тихо. Глава 37. Спиуни Герман. Харри разлепил глаза, увидел прямо перед собой смеющееся девичье личико и тут же почувствовал, как стучит в висках. Снова закрыл глаза. Но ни смех девочки, ни головная боль не исчезли. Он попытался восстановить события. Расколь, туалет на станции метро, маленький, крепко сбитый, насвистывающий какую-то мелодию человек в поношенном костюме от Армани, протянутая для пожатия рука в золотых кольцах, черные волосы и длинный острый ноготь на мизинце. «Привет, Харри, я твой друг Симон». И по контрасту с ношенным костюмом новенький сверкающий «Мерседес» с водителем, с виду родным братом Симона, с такими же веселыми карими глазами и такой же волосатой и украшенной золотыми кольцами рукой. В машине двое сидевших впереди всю дорогу болтали на какой-то смеси норвежского и шведского со странными интонациями, которые напоминали то разговор цирковых артистов, то коммивояжеров, то проповедников, то певичек из ночного клуба. Но говорили о мелочах. «Хорошо себя чувствуешь, друг? Дрянная погода, правда? Ты прекрасно одет, мой друг. Может, махнемся?» Веселый смех и щелчок зажигалки. «Курит ли Харри? Пожалуйста, русские папиросы. Редкое дерьмо, но зато как лихо, понимаешь?» Взрыв веселого смеха. А Расколе ни единым словом не обмолвились. Так же, как и о том, куда держат путь. А путь оказался не слишком дальний. Миновав музей Мунка, они свернули и по ухабистой дороге выехали к автостоянке напротив пустого заболоченного футбольного поля. В конце стоянки расположились три жилых автоприцепа. Два новых, больших, и один старый, маленький, без колес, стоявший на пустотелых бетонных блоках. Дверь одного из больших вагончиков распахнулась, и Харри разглядел силуэт женщины, из-за которой выглядывали детские головки числом 5. Харри сказал, что не голоден, уселся в углу вагончика, наблюдая, как хозяева ужинают. На стол подавала младшая из двух женщин. Ужин прошел быстро и без всяких церемоний. Дети поглядывали на Харри, хихикая и подталкивая друг друга. Харри подмигивал им в ответ и пытался выдавить из себя улыбку, но безуспешно. К его продрогшему до костей телу понемногу возвращалась чувствительность, что было ему не в радость, ибо каждый сантиметр почти двухметрового тела начинало забирать ломота. Потом Симон вручил ему два шерстяных одеяла, дружески хлопнул по плечу и кивнул в сторону маленького вагончика. «Это не Хилтон, но там ты будешь в безопасности, мой друг». Последнее тепло, еще сохранившееся в нем, тут же выморозило, стоило ему только войти в яйцевидный вагончик, на деле представлявший собой настоящий холодильник. Он сбросил ботинки Эйстейна, оказавшиеся, по крайней мере, на размер меньше, чем надо, растер пальцы на ногах.